«Пока у тебя будет немного работы», — извиняюще сказала Дженнифер. «Но дела скоро пойдут получше». «О, мисс Паркер, я уверена в этом». В голосе девушки слышалось восхищение. «Она хочет быть похожей на меня», — подумала Дженнифер. «Боже милостивый». Вошел Кен Бейли. «Эй!» — воскликнул он. «Я буду чувствовать себя одиноким в своем кабинете. Как насчет совместного ужина и похода в театр сегодня вечером?» «Боюсь, что я...» Она устала. Кроме того, хотела прочитать несколько писем. Но Кен был ее лучшим другом, и она не могла отказать ему. «С удовольствием». Они пошли посмотреть аплодисменты. Ей очень понравился спектакль. Лорен Бакал была очаровательна. Затем Кен и Дженнифер ужинали в Сарди. Когда они заказали ужин, Кен сказал: «Я купил 2 билета в балет на пятницу. Думаю, что мы можем...» «Извини, Кен», — сказала Дженнифер. «Я в пятницу занята». «Жаль». Его голос был на удивление ровным. Время от времени Дженнифер ловила на себе пристальный взгляд Кена, когда тот думал, что она не смотрит на него, и видела странное выражение лица, которое не могла понять. Она знала, что Кен одинок, хотя он никогда не говорил ей о своих друзьях и личной жизни. Она не забыла о том, что ей сказал Отто, и спрашивала себя, знает ли Кен, чего хочет от жизни. Дженнифер хотела бы знать, как можно помочь ему. Дженнифер казалось, что пятница никогда не наступит. Чем ближе была назначенная встреча, тем труднее было сконцентрироваться на делах. Постоянно думала об Адаме и знала, что смешна в этом. Видела человека единственный раз и все же не может выбросить его из головы. Она пыталась объяснить это его помощью в деле о лишении ее адвокатского звания, тем, что затем он присылал к ней клиентов. Это было правдой, но Дженнифер сознавала, что не все объясняла себе. Это было чувство, которое она никогда прежде не испытывала, влечение которого она не чувствовала ни к одному мужчине. Чудесным утром в пятницу в 10 часов Дженнифер побывала у новой итальянской парикмахерши, которую порекомендовала ей Синтия. В 10:30 Дженнифер сходила в суд. В 11 переписала себе всю программу на день. Кен Бейли пригласил Дженнифер в ресторан, но она слишком нервничала, чтобы обедать. Вместо этого отправилась в магазин и купила платье из голубого шифона, так подходившее к ее глазам, коричневые туфельки и кошелек. Она знала, что сильно подрывает свой бюджет, но не могла остановиться. На обратном пути, проходя мимо отдела парфюмерии, ненормальный пульс заставил ее купить флакончик духов «Джой». Ненормальный, потому что мужчина был женат. Дженнифер вышла из офиса в 5 часов и отправилась домой переодеться. Она потратила 2 часа, чтобы искупаться и приодеться для Адама. Закончив, Дженнифер критически осмотрела себя в зеркале. Затем решительно собрала назад тщательно причесанные волосы и перевязала их зеленой лентой.